Пастор благодушно кивнул, и консул Буденброк увлек старую даму обратно к окну ландшафтной. «Я ненадолго задержу вас, мама», — торопливым шепотом произнес он, отвечая на вопросительный взгляд ее темных глаз. «Письмо от Гольхальда». Он извлек из кармана сложенный вдвое конверт, запечатанный сургучной печатью. «Это его почерк. Уже третье послание». А папа ответил только на первое. «Как быть? Его принесли в 2 часа, и я давно должен был вручить его отцу. Но неужели именно мне надо было испортить ему праздник? Что вы скажете? Я могу сейчас пойти и вызвать отца». «Нет, ты прав, Жан. Лучше повременить», — отвечала мадам Буденброк и быстрым привычным движением дотронулась до плеча сына. «И о чем только он может писать?» — огорченно добавила она. «Все стоит на своем, упрямец, и требует возмещения за дом. Нет-нет, Жан, только не сейчас. Может быть, позднее вечером, когда гости разойдутся?» «Что делать?» — повторил консул и уныло покачал головой. «Я сам не раз готов был просить отца пойти на уступки. Нехорошо, чтобы люди думали, будто я, единокровный брат, вошел в доверие к родителям и интригую против Готхальда. Да я не хочу, чтобы и отец хоть на минуту заподозрил меня в неблаговидном поступке. Но по чести я все-таки совладелец, не говоря уж о том, что мы с Бетси в настоящее время вносим положенную плату за 3-й этаж. Что касается сестры во Франкфурте, то здесь все в полном порядке. Ее муж уже сейчас, при жизни папа, получил отступные, 1/4 покупной стоимости дома. Это выгодное дело. И папа очень умно и тактично уладил его. Не только в наших интересах, но и в интересах фирмы. И если он так непреклонен в отношении Готхальда, то... Ну, это, Жан, пустое. Твоя точка зрения на это дело ясна каждому. Беда в том, что Готхальд полагает, будто я, как мачеха, забочусь только о собственных детях и всячески стараюсь отдалить от него отца. «Но он сам виноват!» — воскликнул консул довольно громко и тут же, оглянувшись на дверь, понизил голос. «Он, и только он виноват во всей этой прискорбной истории. Судите сами, почему он не мог вести себя разумно? Зачем ему понадобилось жениться на этой демуазель Штювинг с ее лавкой?» Выговорив последнее слово, консул досадливо и не без смущения рассмеялся. «Конечно, нетерпимость отца в отношении этой злополучной лавки — чудачество, но Готхальду следовало бы уважить маленькую слабость старого человека». «Ах, Жан, самое лучшее, если бы папа уступил». «Но я разве вправе ему это советовать?» — прошептал консул, взволнованно потирая лоб. «Я заинтересованное лицо, и потому должен был бы сказать: папа, заплати ему. Но, с другой стороны, я, компаньон, обязан блюсти интересы фирмы. И если отец не желает, идя навстречу требованиям непокорного, взбунтовавшегося сына, изымать из оборотного капитала такую сумму, ведь речь идет об 11 000 талеров. А это немалые деньги. Нет-нет, я не могу ему это советовать, но не могу и отговаривать его. Я ничего знать не желаю об этом деле. Мне неприятно только предстоящее объяснение с отцом. Вечером, Жан, вечером идем, нас ждут». Консул поглубже засунул письмо в карман, предложил руку матери, и они вдвоем пошли в ярко освещенную столовую, где общество только что кончило рассаживаться по местам за длинным обеденным столом. Статуи богов на небесно-голубом фоне шпалер почти рельефно выступали между стройных колонн. Тяжелые красные занавеси на окнах были плотно задвинуты. Во всех четырех углах комнаты в высоких золоченых канделябрах горело по 8 свечей, не считая тех, что были расставлены на столе в серебряных подсвечниках. Над громоздким буфетом, напротив двери в ландшафтную, висела большая картина, какой-то итальянский залив, туманно-голубые дали которого выглядели особенно красиво в этом освещении. Вдоль стен стояли большие диваны с прямыми спинками, обитые красным дамаском. Лицо мадам Буденброк не хранило ни малейших следов тревоги или огорчения, когда она опустилась на свое место между стариком Крегером и пастором Вундерлихом. «Приятного аппетита!» — произнесла она, торопливо и ласково кивнув головой, но быстрым взглядом окинула весь стол, вплоть до нижнего его конца, где разместились дети. Глава 4. «Ну-с, доложу я вам, есть чем поздравить Буденброка!» Мощный голос господина Кэппена перекрыл гул застольной беседы как раз в ту минуту, когда горничная с обнаженными красными руками в домотканной полосатой юбке и в маленьком белом чепчике на затылке, при деятельном участии мамзель Юнгман и второй горничной сверху, то есть из апартаментов консульши, подала на стол гренки и дымящийся бульон с овощами. И кое-кто уже неторопливо приступил к еде. «Поздравляю от всей души! Какой простор! Знатный дом, да и только! Да-с, доложу я вам, здесь жить можно!» Господин Кэппен не был принят у прежних владельцев. Он недавно разбогател. Родом был отнюдь не из патрицианской семьи и, к сожалению, еще не расстался с привычкой пересыпать свою речь всевозможными «доложу я вам» и так далее. К тому же он говорил «не поздравляю, а проздравляю». «По цене и товар», — сухо вставил господин Гретьенс, бывший маклером при покупке этого дома, и, сложив руки трубкой, принялся рассматривать залив. Гостей, родственников и друзей дома рассадили по мере возможности вперемешку. Но до конца выдержать этот распорядок не удалось. И старики Эвердики, сидя, как всегда, чуть ли не на коленях друг у друга, то и дело обменивались нежными взглядами. Зато старый Крегер, прямой и высокий, восседая между сенаторшей Лангхальс и мадам Антуанеттой, царственно делил свои впрок заготовленные шутки между обеими дамами. «Когда, собственно, был построен этот дом?» — обратился через стол господин Гофштеде к старому Буденброку, который веселым и слегка насмешливым голосом переговаривался с мадам Кэппен. В году 1680, если не ошибаюсь. Впрочем, мой сын лучше меня это знает. В 82-м, подымая глаза от тарелки, уточнил консул, сидевший несколько ниже. Он остался без дамы, и его соседом был сенатор Лангхальс. Постройку закончили зимой 82-го года. Ратенкампф и компания тогда быстро шли в гору. Тяжело думать об упадке, в котором вот уже 20 лет находится эта фирма. Разговор замолк, и с полминуты за столом царила тишина. Все уставились в тарелки, думая о семействе некогда столь славном. Ратенкампы выстроили этот дом и жили в нем, а позднее, обеднев и опустившись, должны были его покинуть. «Еще бы не тяжело», — произнес, наконец, маклер Гретьенс, «когда вспомнишь, какое безумие послужило причиной этого упадка. Хо, если бы не этот Гейльмак, которого Дитрих Ратенкамп взял тогда себе в компаньоны! Я просто за голову схватился, когда тот начал хозяйничать. Мне-то, господа, достоверно известно, какими бесстыдными спекуляциями он занимался за спиной у Ратенкампа, как раздавал направо и налево векселя и акцепты фирмы. Ну и доигрался. Сначала иссякли кредиты, потом не стало обеспечений. Вы себе и представить не можете. А кто склады контролировал? Гельмак? О, нет! Он и его присные годами хозяйничали там, как крысы. А Ратенкамп на все смотрел сквозь пальцы. «На Ратенкампа нашла какая-то одырь», — сказал консул. Его лицо приняло мрачное, замкнутое выражение. Склонившись над тарелкой, он помешивал ложкой суп и только время от времени поглядывал своими маленькими, круглыми, глубоко посаженными глазами на верхний конец стола. Его словно пригибала к земле какая-то тяжесть. И, по-моему, в этом нет ничего удивительного. Что заставило его связаться с этим Гельмаком, у которого и капитала-то почти не было, а была только дурная слава? Видимо, он ощущал потребность свалить на кого-нибудь хоть часть своей огромной ответственности, ибо знал, что неудержимо катится в пропасть. Эта фирма окончила свое существование. Старый род пришел в упадок. Вильгельм Гельмак явился только последним толчком к гибели. «Вы, значит, полагаете, уважаемый господин консул, — сказал пастор Вундерлих, наполняя красным вином бокал своей дамы и свой собственный, — что все происшедшее совершилось бы и без этого Гельмака и его диких поступков?» «Ну, не совсем так», — отвечал консул, ни к кому в отдельности не обращаясь. «Но мне думается, что встреча Дитриха Ратенкампфа с Гельмаком была необходима и неизбежна, дабы могло свершиться предначертание Рока. Он, видимо, действовал под неумолимым гнетом необходимости. Я уверен, что он в какой-то мере раскусил своего компаньона и не был в таком уж полном неведении относительно того, что творилось на складах. Но он словно окаменел». «Ну, довольно, Жан, — сказал старый Буденброк и положил ложку. — Это одна из твоих навязчивых идей». Консул с рассеянной улыбкой приблизил свой бокал к бокалу отца, но тут заговорил Лебрехт Крегер. «Оставим прошлое и вернемся к радостному настоящему». С этими словами он осторожным и изящным жестом взял за горлышко бутылку белого вина с пробкой, украшенной маленьким серебряным оленем, слегка отодвинул ее от себя и принялся внимательно рассматривать этикетку. «К.Ф. Кеппен», — прочитал он и любезно улыбнулся виноторговцу. «Ах, что бы мы были без вас!» Горничные стали сменять мейсонские тарелки с золотым ободком, причем мадам Антуанетта зорко наблюдала за их движениями, а мамзель Юнгман отдавала приказания в переговорную трубу, соединявшую столовую с кухней. Когда принесли рыбу, пастор Вундерлих, усердно накладывая себе на тарелку, сказал: «А ведь настоящее могло быть и не столь радостным. Молодежь, которая сейчас сорадуется с нами, старыми людьми, и не представляет себе, что когда-то все шло по-другому. Я вправе сказать, что моя личная судьба нередко сплеталась с судьбами наших милых Буденброков. Всякий раз, как я смотрю на такую вот вещь...» Он взял со стола одну из тяжеловесных серебряных ложек и обернулся к мадам Антуанетте. «Я невольно спрашиваю себя, не ее ли в 1806 году держал в руках наш друг, философ Ленуар, сержант Его Величества императора Наполеона? И вспоминаю, мадам, нашу встречу на Альфштрассе».